Глава 9. Собрание в дворцовом зале. Сначала послышалось множество мягких шагов, но вскоре звуки исчезли. Курди, как тигр, кинулся к дырке и уперся в края руками. Стена поддалась, и скоро проход стал достаточно широк, чтобы сквозь него можно было проползти. Курди мог бы выдать себя, зажги он свою лампу. Но фонарики убегающей компании, которые виднелись в конце длинного коридора, уводящего вглубь горы, бросали назад достаточно света. Курди разглядел брошенное гоблинами жилище. К его удивлению, там не было ничего, что отличало бы его от обычной скальной пещеры, от множества таких пещер, которые он видел, когда во время работы продвигался вглубь горы. Гоблины говорили, что вернутся назад за оставшимися вещами. Ничто не указывало на то, что семейство могло найти здесь убежище хотя бы на одну ночь. Пол был твердый и каменистый, стены с выступающими углами, крыша в одном месте была 20 футов высотой, в другом угрожающе нависала над лбом. С одного боку пещеры вниз по скале спускался тоненький ручеек, не толще иголки, но достаточный, чтобы вся поверхность сделалась влажной. Между тем отряд впереди него тащился со всем своим скарбом. Курди различал Хелфера в мелькающем свете фонариков с тяжелым сундуком на согнутых плечах, в то время как другой брат казался почти погребенным под своей ношей, напоминающей большую пуховую постель. «Где они берут пух и перья?» — подумал Курди. Тут компания исчезла за поворотом, и теперь было более безопасно, но еще более необходимо следовать за ними. Если они завернут за следующий поворот, можно совсем потерять их из виду. Курди, как гончая, пустился вслед. Когда он добрался до угла и осторожно огляделся, он снова увидел их на некотором расстоянии. Они шли по другому длинному коридору. Ни одна из галерей, виденных им этой ночью, не хранила следов деятельности ни людей, ни гоблинов. Сталактиты намного более старые, чем шахтерские копи, свисали с потолков. Полы были неровные благодаря валунам и большим круглым камням, указывающим на то, что когда-то здесь протекала вода. Он снова подождал, пока гоблины завернут за очередной угол, и таким манером долго следовал за ними по многочисленным коридорам. Коридоры все увеличивались и увеличивались в размерах, и сверкающие сталактиты покрывали потолки все гуще и гуще. Процессия, за которой следовал Курди, была и так довольно странной. Но страннее всего были домашние животные, которые крутились у ног гоблинов. Под землей действительно не водилось диких животных, но было на удивление много ручных тварей. Тем не менее, мне придется отложить их описание с точки зрения биологической науки до более поздних страниц моего рассказа. Завернув, наконец, слишком резко за угол, Курди почти врезался в самую гущу гоблинского семейства. Оно расположилось на своих тюках в пещере значительно больше, чем покинутое. Гоблины еще недостаточно отдышались, чтобы разговаривать. Поэтому Курди не услышал заранее, что они остановились. Он отпрянул назад, пока его не заметили, и, отступив подальше, стал наблюдать, ожидая, когда отец семейства пойдет во дворец. Довольно скоро оба они, папаша и его сын Хелфер, появились и направились в ту же сторону, что и раньше. Курди двинулся вслед с новыми предосторожностями. Долгое время он не слышал ничего, кроме шума подземной реки, но, наконец, что-то вроде отдаленных криков достигло его ушей. Но звуки сразу прекратились. Продвинувшись снова на довольно большое расстояние, он услышал один единственный голос. Голос звучал все отчетливее, и Курди шел вперед, пока не смог различить слова. Через мгновение, сделав вслед за гоблинами еще один поворот, он опять остановился, на этот раз в изумлении.